Подходит ко мне молодой, интересный мужчина. «Я дирижер, Кирилл Петрович Кондрашин. Вы будете петь со мной. Пойдемте в комнату, порепетируем с пианистом, чтобы вы знали темпы и немножко ко мне привыкли». «Хорошо, идемте». Начали репетировать. «Вы с оркестром когда-нибудь пели?» «Нет, никогда». «Ну ничего, не волнуйтесь, я вам покажу все вступления, вы только на меня смотрите. Желаю удачи». «Спасибо». Иду за кулисы, кто-то уже поет на сцене, а я ничего не слышу, хожу, как лев, по клетке. Смотрю, опять Никандр Сергеевич Ханаев нашел меня. «Ну, где ты тут? Как себя чувствуешь?» «Ой, волнуюсь». «Ничего, все волнуются, только я тебе скажу по секрету, уже есть решение принять тебя. Пой, не робей». Ну что за золото был человек, как он поддержал меня тогда. Он ушел, а у меня в голове вихри бушуют. «Как же, решение принято, а если я плохо спою?» «Да я не имею права, слышишь, не сметь волноваться. Если уж ты переступила порог Большого театра, то будь любезна спеть так, как никогда в жизни еще не пела, а потом хоть умирай». И вот я на сцене. Начинается оркестровое вступление. Господи, как звучит оркестр! Эти музыканты пришли, чтобы играть для меня, для Гальки-артистки. И я должна сейчас в этом великолепном зале для таких знаменитых певцов петь. Душу наполняет величие момента. Замер оркестр. Я вступила. Здесь Радамеса жду. Зал большой, значит, все должно быть масштабно. Не торопиться. Каждое слово на вес золота. Посылать звук в самую дальнюю точку. Смотрю на дирижера, он мне и глазами, и руками показывает, чтобы не сбилось. А я думаю, да пошло оно все к чертям. Если я все время на тебя буду смотреть и только о том и думать, где вступить, так что же это получится? Закрыла глаза, да так до самого конца и пела. Закончила, и оркестр устроил мне овацию. Победа! Победа! Члены жюри ушли на совещание и через час объявили, что только я и молодой бас Нечипайло, тоже из Ленинграда, приняты в молодежную группу Большого театра. Зайдите в отдел кадров, заполните анкету. Но учтите, что театр не берет на себя никаких обязательств, пока не пройдете проверку. Артисты театра меня окружили, кто поздравляет, кто осторожно предупреждает, что, мол, не очень радуйтесь. То, что вы по конкурсу прошли, и вам оркестр аплодировал, еще полдела, а главное — анкету заполнить. «У вас там ничего такого?» «Да нет, ничего». И тут ножом полоснуло. Отец. У него 58-я. Враг народа. Еще жив был Сталин, и не было такого человека в стране, который бы не знал, что такое 58-я статья. По этой статье сгноили в тюрьмах и лагерях миллионы людей. Если докопаются, что мой отец в тюрьме по политической статье, театра мне не видать. Я для них уже потенциальный враг советского государства. Если встать на площади Свердлова лицом к Большому театру, то слева окажется небольшое, ничем не примечательное здание. Здесь помещается отдел кадров Большого театра, чистилище, через которое проходит каждый, кто возмечтал связать свою судьбу с великодержавным правительственным театром. Здесь трудятся в пути лица своего сотрудники КГБ. Возглавляет отдел крупный чин, но на работе он всегда в штатском.